Сейчас прибудет и Первич, займется стряпней, чтобы ты хоть раз прилично поела. Потом мы торжественно распрощаемся с нашей фешенебельной квартирой и опять переселимся с востока в менее презентабельную западную часть города. Ну, и снова поженимся. Между мной и тем другим мужчиной произошло бурное объяснение. Я телеграфировала ему в Аргентину. Вернулась домой. Остаюсь с семьей. Прости. В связи с болезнью многое увидела в другом свете. Мы все равно не были бы счастливы. Получив телеграмму, он тотчас же прилетел в Нью-Йорк, но я не изменила своего решения. В моей жизни это была всего лишь интермедия, корни которой следует искать в страсти к романтике и ощущении одиночества, вызванном чужой средой. Имре объяснил это так. «Видишь ли, ты сходила с ума по Парижу, бредила Парижем. И когда здесь, в ужасающе чужом Нью-Йорке, тот человек заговорил с тобой по-французски, ты попросту не устояла. Адские головные боли у меня не прекращались. Вокруг суетились десятка-два врачей, и каждый предлагал перерезать тройничный нерв. Имре упорно не соглашался. Боли странным образом всегда проявлялись к вечеру. Один из профессоров посоветовал мне незамедлительно ложиться в неврологическую клинику. Дело было пополудни. У мужа, а точнее у моего бывшего мужа, кто-то находился в гостях. Вдруг раздался стук в дверь, и мужской голос спросил, можно ли позвонить. «Конечно, можно», — недовольным тоном ответила я. «Джордж Баланчин», — представился незнакомец. До этого момента мне не доводилось видеть прославленного балетмейстера. «А вы, госпожа Кальман?» «Бывшая. Мы с Кальманом разведены». «Вы ведь русская?» — задал он следующий вопрос. А затем мы перешли на русский, поскольку Баланчин был тоже родом из России. Он поговорил по телефону со своей женой и, закончив разговор, вновь принялся меня расспрашивать. «А что за болезнь вас донимает?» Я рассказала ему про боли, пожаловалась, что меня обследовали десятки врачей, но не нашлось ни одного, кто бы взялся мне помочь. «Как это не нашлось?» — ободряюще улыбнулся мне Баланчин. «Я знаю врача, единственного на свете, который наверняка вам поможет. Это доктор Саймон Раскин. Я рекомендовал его Яну Кипури и Марти Эггерт, и обоих он вылечил. Лишь Гершвина он не сумел спасти, потому что к нему обратились слишком поздно. Я сию же минуту позвоню ему». Врач прибыл через полчаса и тотчас же поставил диагноз. Гнойное воспаление лобной пазухи. «На сей раз к операции прибегать не станем», — успокоил меня доктор, за которым укрепилась репутация лучшего хирурга Соединенных Штатов. «Используем полоскание, а кроме того, я постараюсь достать сульфаниламид. Доктор Раскин в числе прочих принимал участие в разработке этого нового препарата против бактериальных инфекций, и ему удалось добиться, чтобы я, первой в мире, смогла принимать это лекарство в виде пилюль». В Соединенных Штатах существует такой порядок. Если люди собираются вступить в брак, им делают анализ на реакцию Вассерман. Это правило распространяется и на тех, кто вступает в брак повторно. Для анализа, как известно, необходимо сдать кровь, а эта процедура была для Имре одной из самых ненавистных. К месту пытки мы отправились вдвоем. Когда же мы поднимались на лифте в нотариальную контору, чтобы заключить брак, Имре припугнул меня. «Ради тебя я не пожалел даже крови, но имей в виду, это было в последний раз. Если ты опять разведешься со мной, я на тебе больше не женюсь, можешь быть уверена». Оформив наш брак, меня спросили, счастлива ли я. Мы с Имре переглянулись, и оба не могли сдержать смех. «Конечно», — ответила я, — «ведь вот до чего странно. Первым мужем я не была счастлива, зато со вторым я самая счастливая женщина на свете».